Глава 13. Операция «Урожай». Бюро общественной безопасности Чэнду. После незатейливого обеда Ло Фэй отвез Му Цзяньюнь в полицейскую академию, а сам поехал в офис. Индзянь уже его ждал. «Вас искал комиссар Сун». «Зачем?» «Он не сказал. Просто спрашивал, на месте ли вы». «Когда это было?» 10 минут назад». «Я пойду к нему». Ло Фэй быстро поднялся по лестнице в кабинет комиссара и постучал в приоткрытую дверь. «Войдите», — раздался звучный голос. Капитан толкнул дверь и вошел. Комиссар Сун стоял у вешалки, поправляя одежду и, видимо, собираясь уходить. «Вы хотели меня видеть?» «Да. Инь сказал, что вас нет». «А почему вы не позвонили на мобильный?» «Я знаю, что вы работаете над делом Ивменит, поэтому не хотел беспокоить. В конце концов, вы глава команды. Учитывая важность дела, отвлекаться вам нельзя». Ло Фэй так понимал, какая ответственность на него возложена, а теперь груз на его плечах стал еще тяжелее. «Как успехи?» — спросил комиссар Сун, застегивая последнюю пуговицу на форменной куртке. «Появились зацепки», — ответил Ло Фэй. «Хорошо», — улыбнулся комиссар. «Выслушаю ваш отчет, когда будет время, но сначала съездим в следственный изолятор». «Зачем? Я только что оттуда». «Хочу сам задать несколько вопросов о Луньюй и деле Гао Де Сена. А потом передадим дело в Бюро общественной безопасности, чтобы вы могли сосредоточиться на поиске Ивменит». Ло Фэй кивнул. «А вы как раз вовремя, иначе мне пришлось бы ехать одному». Комиссар Сун направился к двери. «Вперед! Кстати, у меня для вас сюрприз». «Сюрприз?» — удивился Ло Фэй. «Какой?» «Узнаете, когда мы туда доберемся». Капитан больше не задавал вопросов и послушно вышел вслед за начальником из здания. У входа стояла машина. Ло Фэй хотел было сесть рядом с водителем, но увидел, что там уже кто-то есть. «Здравствуйте, капитан Ло Фэй». В машине сидел капитан Ши Цзяньтюнь из Бюро общественной безопасности. Ло Фэй вежливо ответил на приветствие, затем сел на заднее сиденье с комиссаром Суном. «Цзяньтюнь, вы взяли документ, который я вам дал?» — осведомился тот. Ши Цзяньтюнь поднял папку. «Да, не беспокойтесь». Ло Фэй заметил наклейку с ярко-красными буквами. «Секретно». «Поехали», — велел комиссар Сун водителю. «15:52. Следственный изолятор Чэнду». «Рао Дунхуа, на допрос!» — рявкнул один охранник, пока другой открывал металлическую дверь камеры. «Опять?» — усмехнулся Хуа. Он был выше их обоих и чувствовал свое превосходство. «Поди плохо!» — охранник нетерпеливо его подтолкнул. «На этот раз к тебе действительно большая шишка!» «Большая шишка?» — Хуа фыркнул. Высоко подняв голову, он вышел из камеры. Один охранник шел позади него, а другой впереди. Вскоре они оказались перед камерой леопардовой головы. «Тянь Яобинь, на допрос!» — объявил охранник. Дверь распахнулась. Прежде чем леопардовая голова успел сделать шаг, Хуа бросился вперед. Одно быстрое движение, и цепь наручников Хуа ударила заключенного по нижней челюсти. Леопардовая голова отшатнулся и упал на пол. «Стоять!» Подбежали охранники. Один приставил дубинку к шее Хуа. Леопардовая голова с трудом поднялся, его подбородок распух и покраснел. Внезапной атаки он никак не ожидал. Хуа впился глазами в бывшего товарища. «Как же я был глуп, называя тебя братом!» «Я и правда перед тобой виноват», — леопардовая голова потер подбородок. «Вот почему позволил тебе нанести удар». «Неужели?» — презрительно усмехнулся Хуа. «Неблагодарный гаденыш! Жду не дождусь, когда тебя казнят!» Леопардовая голова шагнул вперед. «Ты не прав. Я совсем не такой, как ты думаешь. «Да неужели? Тогда какой ты, черт возьми? Ты вонзил мне нож в спину, продажная тварь!» «Ошибаешься. Я 10 лет выживал в преступном мире, на мне шрамов не сосчитать. Но я никогда никого не предавал, моя совесть чиста!» Хуа холодно посмотрел на него. «Хотел бы я знать, о какой совести ты говоришь». «Скоро узнаешь», — ответил леопардовая голова. 10 минут спустя они вошли в комнату для допросов, где их ждали несколько полицейских. Хуа узнал комиссара Суна из городского бюро общественной безопасности. Рядом с ним сидели капитан Ло Фэй и капитан Ши Цзяньцюнь, а чуть поодаль — начальник следственного изолятора Тянь. Ну и компания. Хуа, впрочем, не слишком волновался. Он сидел и ждал, что будет дальше. Леопардовая голова занял 2-й стул и напустил на себя равнодушный вид. Только блеск глаз выдавал его беспокойство. Ло Фэй наклонился к комиссару Суну и пробормотал. «Не стоило ли их разделить?» Комиссар отмахнулся. «Незачем. Пожалуйста, опишите вкратце дело». Капитан кивнул. «Это подозреваемый Рао Дунхуа, бывший телохранитель покойного Дэна Хуа. Его обвиняют в убийстве вице-президентов Линь Хэньганя и Мэн Фан Ляна, которое произошло в здании Лун Юй в ноябре прошлого года, а также в поджоге на прошлой неделе, в результате которого погиб Гао Дэ Сэн. Свою вину он не отрицает, отчеты по его делу я подготовлю в ближайшее время, возможно, даже к утру». Комиссар Сун тяжело вздохнул. «Здание Лун Юй, дом ужасов». Ло Фэй повернулся к леопардовой голове. «А это подозреваемый Тянь Яобинь, он же леопардовая голова. Более 10 лет проработал у Дэна Хуа, прежде чем перешел к Гао Дэ Сэну. Участвовал во множестве бандитских разборок». Леопардовая голова неожиданно усмехнулся. Комиссар Сун постучал указательным пальцем по столу и повернулся к человеку слева от себя. «Цзяньцюнь, покажите им документы». Ши Цзяньцюнь взял папку и обратился ко всем собравшимся. «Папка была опечатана в 1992 году. Не могли бы вы убедиться, что с тех пор ее никто не открывал?» Комиссар Сун осмотрел печать, затем передал папку Фэю. «Вы тоже посмотрите». Капитан изучил печать и дату 3 сентября 92 года. Ши Цзяньцюнь потянул за нить, выглядывающую из-под печати, и печать разломилась надвое. Папка распахнулась, и капитан вытащил стопку бумаг, которые вручил комиссару Суну. Леопардовая голова внимательно наблюдал за происходящим. При виде документов он напряженно подался вперед. Ло Фэй поднял брови. Хуан охмурился, поняв, что ему предстоит услышать еще какие-то новости. Комиссар Сун взял лист из стопки и передал его Ши Цзяньцюню. «Прочитайте характеристику». «Имя Цян Яо Бинь». Ши Цзяньцюнь запнулся, посмотрел на леопардовую голову, затем на приложенную к бумагам фотографию. На снимке был изображен леопардовая голова, только моложе на 10 лет и с коротко стриженными волосами. «Пол мужской. Этническая принадлежность — ханьцзу. Самая многочисленная народность Китая. Дата рождения — 13 мая 1971 года. Образование среднее. Политический статус — член партии. В сентябре 1987 года окончил школу номер 3 и поступил на срочную службу. Служил в специальном подразделении. В августе 1992 года переведен в Бюро общественной безопасности Чэнду для проведения операции «Урожай». Наступила тишина. Все обдумывали услышанное. «Ты что, полицейский?» — недоверчиво произнес Хуа. Леопардовая голова не ответил, просто выпрямился и расправил плечи, словно пытаясь провести черту между настоящим «я» и образом для работы под прикрытием. Цянь Яобинь стал полицейским 11 лет назад. Когда он влился в преступный мир, его личное дело переместили в засекреченную папку. и он как-то связан с операцией «Урожай», упомянутой в конце документа. Что за операция потребовала от бывшего оперативника работать под прикрытием в банде долгих 10 лет? Комиссар Сун выбрал из стопки еще несколько листов и передал их Ши Цзяндзюню. «Прочтите и это». Бюро общественной безопасности провинции Сычуань одобрило заявку города Чэнду на запуск операции «Урожай». Руководителем операции назначен Сяо Хуа из Бюро общественной безопасности Чэнду. Он же будет координировать действия групп. Офицер, выбранный для проникновения в банду Дэна Хуа, не должен состоять на службе в полиции города. Следует рассмотреть возможность отбора из числа младших офицеров. Все документы, касающиеся данной операции, признать совершенно секретными, обеспечить безопасность сотрудника под прикрытием. Ши Цзяньцзюнь открыл следующую страницу. Запись о переводе. Тянь Яобин из 20-го батальона специального назначения поступил на службу в ноябре 87-го года. На службе зарекомендовал себя прекрасно. В августе 92-го года батальон получил от Бюро общественной безопасности Чэнду запрос на участие товарища Тяня в специальной операции. После обсуждения комитетом запрос был одобрен, подготовлены документы о переводе. В целях обеспечения операции распространена легенда о том, что товарищ Цянь уволен за проступок. Данный документ будет передан на хранение в Бюро общественной безопасности Чэнду. 20-й батальон, 17 августа 1992 года. Услышанное не укладывалось у Хуа в голове. Человека рядом с собой он считал гнусным предателем. А теперь выяснилось, что имел дело с полицейским под прикрытием, посланным уничтожить Лун Юй. Как относиться к тому, кого он считал соратником в течение 10 лет? «Хорошо, очень хорошо», — только и смог выдавить Хуа после долгой паузы. «Статус Цянь Яубина всем понятен?» Комиссар Сун обвел взглядом присутствующих и, наконец, тяжело посмотрел на начальника Тяна. Тот спохватился и приказал охранникам. «А немедленно отпустите офицера Тяня». Охранники сняли с леопардовой головы наручники. Один из них даже пробормотал. «Прошу прощения». Леопардовая голова пожал плечами, затем обогнул стол и встал рядом с остальными полицейскими. «Садитесь, Цянь», — сказал комиссар Сун, потянувшись за своим портфелем. «Мне нужно прочитать еще один документ». Он вытащил лист бумаги и начал громко декламировать. «Письмо о назначении. Партийный комитет Бюро общественной безопасности города Чэнду с одобрения Бюро общественной безопасности провинции Сычуань объявляет, что товарищ Цянь Яобин настоящим повышается до заместителя начальника Бюро общественной безопасности Чэнду. Документ вступает в силу немедленно. 11 октября 2003 года». Цянь встал по стойке смирно и отдал честь, когда комиссар завершил чтение. «Отлично!» — Сун похлопал его по плечу. «За 10 лет вы совсем не изменились!» Цянь взял письмо о назначении, а комиссар повернулся к Ши Цзяньцзюню. «Это капитан Ши Цзяньцзюнь из Бюро общественной безопасности. Вы будете тесно сотрудничать, чтобы довести операцию «Урожай» до конца». «Можете на меня положиться». Ши Цзяньцзюнь тепло пожал руку коллеге. Комиссар Сун указал на Ло Фэя и пошутил. «Вам его представлять не нужно? Вы и так старые друзья». Цянь и Ло Фэй переглянулись. «Капитан Ло Фэй, возможно, между нами были недопонимания в прошлом». Ло Фэй на мгновение замялся, затем тоже пожал Цяню руку. Хуа запрокинул голову и расхохотался. «13 октября, 9:00. Как и обещал, Ло Фэй пришел в кабинет комиссара Суна с подробным отчетом и другими документами. Теперь расследование по делу Лун Юй возьмет на себя Бюро общественной безопасности, предоставив полиции возможность разобраться с эвменидами. Зачитав отчет, Ло Фэй встал, чтобы уйти. «Подождите минутку», — попросил комиссар. «Хорошо», — капитан вновь сел. «У вас ко мне еще какие-то вопросы?» Сун откинулся на спинку кресла. «По-моему, это у вас есть вопросы ко мне». Ло Фэй молча смотрел в окно. «Можете их задать», — произнес комиссар. Капитан повернулся к нему. «Не хочу. Боюсь, я не смогу принять ответы». Комиссар Сун, понимающе кивнул. «Вы недолго служили под моим командованием. Меньше года, верно? Однако я изучил вас достаточно хорошо. Ваши сильные и слабые стороны мне совершенно очевидны. Кое с чем, полагаю, вам не справиться». Ло Фэй вздохнул. «Разрешите идти?» «Нет, я хочу развеять ваши сомнения». Ло Фэю пришлось снова сесть. «Что ж, я слушаю». Комиссар Сун взял чашку с чаем. «Мне придется рассказать эту историю с самого начала, вернувшись на 11 лет назад. В 92-м году Дэн Хуа только начинал завоевывать город, и немало людей жаловались в полицию на то, что его компания нарушает закон. Власти серьезно отнеслись к проблеме. Сяо Хуа, начальник бюро, создал следственную группу, которая разработала операцию «Урожай». Они хотели полностью уничтожить организацию Дэна Хуа и ее связи с преступным миром». До вчерашнего дня Ло Фэй не слышал об операции «Урожай». Если она длилась целое десятилетие, почему за это время организация Дэна Хуа не только не была уничтожена, но еще больше разрослась и окрепла? Чем Цянь Яо Бинь, леопардовая голова, занимался под прикрытием и почему не ушел после смерти Дэна Хуа? Именно на эти вопросы и собирался ответить комиссар Сун. Хотя организация Дэна Хуа тогда имела скромные размеры, он уже считался крупным игроком. Начальник Сяо понимал, что лобовое столкновение добром не кончится, поэтому внедрил в банду Дэна офицера под прикрытием, чтобы собрать доказательства. Вот почему Цянь Яо Бинь был переведен под предлогом увольнения с позором, хотя показал себя отличным бойцом. Приспешникам Дэна Хуа не потребовалось много времени, чтобы обратить на него внимание, и сам Дэн Хуа тоже его заприметил. Комиссар Сун сделал глоток чая, и комнату наполнил терпкий аромат. «Дело Цянь Яо Биня было засекречено. Никто не знал его имени, кроме меня и Сяо Хуа, даже другие члены следственной группы. Увы, мы недооценили Дэна Хуа. До него дошли слухи об операции «Урожай», и он стал чрезвычайно осторожным, доверяя только тем, кого воспитал лично. Хотя Цянь Яо Бинь сделал себе имя, Дэн Хуа так и не поручал ему ничего важного. Операция застопорилась. Конечно, это не означало, что мы вообще не добились результатов. Когда Дэн Хуа основал Лун Юй, мы стали прослушивать несколько внутренних телефонных линий в его офисе. Примерно в то же время Дэн Хуа начал создавать собственную сеть контактов. Чем больше он богател, тем больше разрасталась его сеть. Вскоре его влияние распространилось и на законный бизнес города, и на теневой. Когда полиция получила доказательства его махинации, ситуация вышла из-под нашего контроля. Я не могу слишком глубоко вдаваться в подробности, наверняка ты сам понимаешь. Ло Фэй понимал. В паутине связей Дэна Хуа определенно найдутся видные общественные деятели, которые обычно остаются неприкасаемыми. На арене коррумпированной политики любой намек на правонарушение могли использовать как рычаг давления. Поэтому следствие затрагивало интересы не только организации Дэна Хуа, но и партийных чиновников. Комиссар Сун кивнул. В 95-м году Сяо Хуа был назначен заместителем комиссара. Я занял его должность и возглавил операцию «Урожай». К тому времени расследование практически остановилось. Цянь Яо Бинь и я несколько раз встречались. Я спросил его, не хочет ли он сбросить фальшивую личность и вернуться к обычной службе в полиции. Однако мы решили не терять его связи в преступном мире, приобретенные с таким трудом». «Он не хотел возвращаться?» — догадался Ло Фэй. «Не хотел. Чувствовал, что не закончил свою миссию. И продолжил работать под прикрытием, твердо веря, что в конечном итоге получит шанс проникнуть в ближайшее окружение Дэна Хуа». «А чего бы он добился? К тому времени Дэн Хуа уже приобрел огромное влияние. Даже если бы Цянь Яобинь вошел во внутренний круг, свергнуть Дэна все равно не смог бы». «Непоколебимая вера может творить чудеса. Он решил не выходить из операции «Урожай» и работал в организации Дэна Хуа еще 8 лет. Его труды не пропали даром». Комиссар вдруг оживился. «Леопардовая голова стал известен во всем городе и сблизился с правой рукой Дэна Хуа». Ло Фэй не стал спорить, но все же пробормотал себе под нос. «И что?» «Правда, для победы над Дэном Хуа этого было недостаточно», — признал комиссар Сун. «Если бы не случай, Дэн Хуа, вероятно, продолжал бы править городом». Фэй, конечно, знал, что это за случай. Представление, устроенное Эвменидами. Но как смерть мэра Дэна возродила операцию «Урожай»? Почему после смерти Дэна Хуа Цянь Яобинь сразу не начал помогать полиции? Разве не этого он ждал столько лет? Ло Фэй вспомнил события последних месяцев. Если расследование зашло в тупик из-за связи Дэна Хуа, то его смерть должна была устранить это препятствие. Тогда почему Цянь не связался с полицией, когда Хуа замышлял двойное убийство в здании Лун Юй? «Я велел Цянь Яобиню не отказываться от прикрытия и не передавать полиции никаких улик», — наконец сказал комиссар Сун. «И под полицией я имею в виду отдел уголовного розыска, которым вы руководили». Ло Фэй оторопел. «Почему?» «Я хотел, чтобы операция «Урожай» продолжалась». Комиссар Сун многозначительно улыбнулся и сделал еще один глоток чая. «Вы детектив. У вас трудная работа. Большинство людей с ней не справились бы. С другой стороны, ваша работа относительно проста. Вы проводите расследование и арестовываете преступника. Вам не нужно разбираться в хитросплетениях социальных связей и человеческих отношений». «Верно», — подтвердил Ло Фэй. «В политике я полный профан». «Вот почему я не допускал вас к операции. Здесь поимкой пары преступников не обойдешься». Комиссар Сун помолчал, обхватив чашку обеими руками. «Большую часть жизни я проработал в полиции. Нынешний пост занимаю почти 10 лет. То, чего в молодости я не понимал, теперь мне ясно как день. Подумайте, если бы общество было подобно человеческому телу, то кем были бы вы, следователь по уголовным делам?» Ло Фэй помотал головой. Он не питал иллюзий, что способен спорить с комиссаром, потому просто слушал. «Хирургом. Вы оперируете гноящиеся раны, иногда отрезая то, что уже не может функционировать. Весьма важная роль. Без вас общество быстро пришло бы в упадок, и в конце концов пациент бы умер». Ло Фэй слышал эту метафору раньше и не удивился. Комиссар продолжил. «К сожалению, даже спасая жизнь, вы не в силах подарить идеальное здоровье. Лучше помочь пациенту приспособиться к меняющимся обстоятельствам, чтобы противостоять болезням и избегать травм». В голове Ло Фэя что-то щелкнуло. Вспомнилась легенда полицейского мира. Детектив по имени Дин Кэ подал в отставку и ушел на пике карьеры, потому что наконец осознал, насколько ограничены его возможности. Всю оставшуюся жизнь он работал над тем, чтобы предотвращать преступления. Комиссар внимательно смотрел на капитана. «Вот почему мы считаем, что важнее информировать людей о законе, чем обеспечивать его соблюдение. Если бы все стали законопослушны, общество никогда не болело бы. Вот к чему надо стремиться. Однако детективы вроде вас могут остаться без работы». Ло Фэй не удержался от смеха. «Все законопослушны? Как такое возможно?» «Вы правы. Невозможно», — комиссар Сун кивнул. «Это я и хотел с вами обсудить». Ло Фэй выпрямился, ожидая продолжения. «Все люди в обществе не могут следовать закону, и никто не может оставаться здоровым всю жизнь. Какие бы меры предосторожности вы ни принимали, каждый человек рано или поздно заболевает. И как вы думаете, почему?» Капитан не ответил. Комиссар выдержал долгую паузу, затем медленно произнес: «Окружающая среда». «Окружающая среда?» — тихо повторил Ло Фэй. «Микробы из окружающей среды проникают в наши тела и вызывают болезни. Они инфицируют и заставляют гноиться раны. В конце концов, мы обращаемся к врачу за лекарством или операцией. Общество тоже заражено», — комиссар развел руками. «Поэтому у вас, детективов, всегда будет работа». Ло Фэй начал понимать. «Чтобы сохранить здоровье общества, самое важное — очистить окружающую среду, уничтожив микробы». «Вы сказали очистить, однако абсолютного очищения никогда не добиться. Единственный способ избавиться от микробов — полностью отрезать себя от окружающего мира». Комиссар взмахнул рукой. «Оглянитесь, найдете место, где стерильно чисто. Микробы прячутся в каждом углу. Как только вы убиваете одних, появляются другие». Ло Фэй наконец понял. «То есть вы считаете, что Лун Юй подобна микробам? Как только обеззаразишь один участок, тут же возникнет новая напасть». «Именно! После смерти Дэна Хуа в преступном мире образовался вакуум, а поблизости ждали множество других микробов, в том числе Гао Дэ Сэн. Я предвидел, что вскоре он сделает попытку занять трон, поэтому приказал Цянь Яо Биню проникнуть в его организацию. Мы не в состоянии уничтожить все микробы до единого, однако обязаны принять меры против самых опасных штаммов». Комиссар Сун тяжело вздохнул. «Цянь Яо Бинь выполнял роль антител. Жаль, что эти антитела так и не смогли внедриться к Дэну Хуа». Ло Фэй понимал разочарование комиссара. Тот хотел, чтобы Цянь Яо Бинь оставался в строю, чтобы его можно было использовать против новых смертельных инфекций по всему городу. «Цянь Яо Бинь должен был убить Хуа?» «Сложный вопрос. Взрыв в жилом доме противоречил бы всем принципам полиции. Я никогда не отдал бы такой приказ. Однако Цянь Яо Бинь решился на это ради великой цели. Гао Дэ Сэн хотел устранить Хуа, и Цянь воспользовался возможностью, чтобы завоевать доверие босса». «Значит, он действовал сам по себе? Это же недопустимо!» Комиссар пожал плечами. «Взгляните на все с его точки зрения. Он столько лет работал под прикрытием и почти ничего не добился. Гао Дэ Сэн тоже не доверял недавнему перебежчику. Убийство Хуа продемонстрировало бы преданность Цяня. В таких обстоятельствах внештатные офицеры могут поступать по своему усмотрению. К сожалению, Цянь использовал метод, который мы ни в коем случае не одобрили бы. И невинный человек получил ранение». Ло Фэй молчал. Говоря недопустимо, он имел в виду не только взрыв, но и мотивы действий леопардовой головы. Даже для агента под прикрытием Цянь позволил себе слишком много. А если его главной целью был не успех операции «Урожай», а осуществление собственных планов, что еще могло побудить человека изображать из себя бандита в течение стольких лет, если не масштабные амбиции? «О чем вы думаете?» — комиссар заметил некую растерянность Ло Фэя. Капитан покачал головой. Он еще не мог толком сформулировать свои подозрения. «Как вы собираетесь поступить с Цянь Яобинем?» «Цянь работал под прикрытием целых 10 лет. Независимо от результатов операции, он настоящий герой». Комиссар не ответил на вопрос прямо, однако ясно обозначил свою позицию. Ло Фэй ожидал такого ответа и поднял взгляд на осеннее небо в окне. «Я вижу у вас свое мнение на его счет», — добавил комиссар. «Вот почему я снимаю вас с этого дела, чтобы никого не ставить в затруднительное положение». «Ясно», — пробормотал Ло Фэй. «Ясно». Комиссар кивнул и вновь взял чашку с чаем. Похоже, разговор был окончен. «Разрешите идти?» — спросил Ло Фэй. «Да, ступайте». Комиссар Сун начал листать папки на своем столе. «Вы все принесли?» «Все», — ответил Ло Фэй. Вставая, он оперся на стол комиссара и спрятал в ладони пакетик для улик. Потом сделал вид, что поправляет рукава, и сунул пакетик в карман рубашки.